Глава 23. Крушение самолетика. Китай помогает России поставить Телеграм на колени. Январь 2012 года. Одетый во все черное, в водолазке и куртке с капюшоном, Павел Дуров выглядел как нечто среднее между Стивом Джобсом и сыном какого-нибудь московского олигарха. Красивый молодой человек с бледным, чисто выбритым лицом и темными короткими волосами, аккуратно зачесанными на бок, свободно говорил по-английски, хотя и с сильным русским акцентом. Если не считать отдельных запинок, при попытке сформулировать сложную мысль на неродном языке, он выглядел учтивым и уверенным в себе. «Мы – одна из причин, по которым Facebook не так хорошо работает в России», заявил он перед аудиторией технических специалистов в Мюнхене. Дуров был самым известным и самым успешным из российских пионеров новых технологий. И у него были основания гордиться собой. На карте использования соцсетей значительная часть земного шара окрашена в синий цвет Facebook. Но есть два заметных белых пятна. Это Китай, где великий фаервол многие годы блокирует эту соцсеть, и Россия, где доминирует компания Дурова ВКонтакте. В отличие от Китая, где интернет-компании преуспевали только за счет сотрудничества с цензорами и окупались благодаря почти полному отсутствию иностранных конкурентов, в России отношения между интернет-предпринимателями и властями были гораздо более напряженными. Самой яркой иллюстрацией этого стала история Дурова, в чьем крахе отразилась трансформация российского интернета как свободной капиталистической сети в жестко контролируемую систему, в значительной степени отрезанную от внешнего мира. Эта история показывает, как Кремль перешел от классической модели, которая слабо применима к интернету, к системе фильтров и черных списков, смоделированной по образцу великого фаервола при активном участии его создателей. Как и Facebook, соцсеть ВКонтакте была детищем технического гения из элитного вуза. Дуров, как и Марк Цукерберг, родился в 1984 году и тоже начал разрабатывать приложения и веб-сайты еще во время учебы для однокурсников в Санкт-Петербургском государственном университете. Его друг Вячеслав Мирилашвили, который в то время учился в США, показывал Дурову Facebook, и молодые люди быстро осознали потенциал подобного сервиса в России. При финансовой поддержке отца Мирилашвили, российско-израильского магната, владеющего акциями в сфере азартных игр, недвижимости и энергетики, они начали работу над ВКонтакте. Дуров едва не упустил свой шанс. Он основал ВКонтакте в конце 2006 года. Тогда в Facebook решили отойти от изначальной ориентации на студентов и позволить регистрироваться всем желающим. С самого начала ВКонтакте бесстыдно подражала Facebook во всем, вплоть до дизайна в голубых тонах. И по сей день страницы входа на оба сайта выглядят почти одинаково. Но если MySpace, Friendster и Snapchat быстро указали бы Цукербергу на любые возможные нарушения авторских прав, готовность ВКонтакте пренебрегать этими правами сразу оказалась одним из ее главных козырей. Как и Baidu, которая обошла Google в Китае отчасти из-за того, что помогала пользователям находить нелегальные MP3-файлы, ВКонтакте стала удобной площадкой для обмена материалами, защищенными авторским правом и одним из крупнейших в мире нарушителей прав интеллектуальной собственности. Это не прибавило ей любви киноиндустрии и звукозаписывающих компаний, но позволило дать пользователям преимущество, которое Facebook просто не могла им предложить. К июлю 2007 года в соцсети ВКонтакте насчитывалось уже более 1 миллиона аккаунтов. Число пользователей ВКонтакте росло. Дуров становился интернет-знаменитостью, российским Цукербергом, привлекавшим внимание зарубежной прессы и Кремля. Поначалу он стеснялся журналистов. Но с деньгами и славой к Дурову пришла репутация самоуверенного и даже высокомерного человека. Известен случай, когда Дуров предложил одному из своих сотрудников выбросить свою денежную премию из окна роскошной штаб-квартиры компании в Санкт-Петербурге. Когда розовые купюры достоинством в 5000 рублей, в то время около 157 долларов, сложенные в бумажные самолетики, стали планировать вниз, собралась большая толпа и началась потасовка. Эта история широко освещалась в российской и зарубежной прессе, что подкрепило сомнительную репутацию Дурова. В другой громкой истории основатель ВКонтакте дерзко ответил на попытку узбекско-российского олигарха Алишера Усманова, раннего инвестора, владевшего около 40% акций ВКонтакте, купить компанию напрямую. Дуров разместил в Твиттер фотографию своего среднего пальца с подписью «Официальный ответ». В декабре 1999 года, за несколько дней до того, как Борис Ельцин ушел в отставку и Путин был назначен исполняющим обязанности президента, последний созвал совещание пионеров российского интернета. Как старой гвардии из Демоса и Релкома, так и нескольких новых интернет-предпринимателей и журналистов. Путин стал первым из российских правителей, кто уделил серьезное внимание интернету и воспользовался его возможностями, чтобы помочь и себе, и своим врагам. На заседании было выдвинуто предложение о том, чтобы правительство приняло на себя полномочия по выделению доменов в зоне .ru от полуавтономного Курчатовского института. По сути, Кремль получил бы право решать, кому достанется сайт, а кому нет. Солдатов и многие другие присутствующие были возмущены, и после ожесточенных дебатов Путин пересмотрел решение. Многие участники, покидая заседание, думали, что их победа была спектаклем, призванным создать Путину репутацию дальновидного либерального реформатора и в то же время продемонстрировать власть, которой он может воспользоваться, если захочет. Впоследствии первый российский блогер Антон Носик рассказывал: «В своей краткой, но пылкой речи Путин отдельно упомянул китайскую и вьетнамскую модели регулирования интернета и добавил, что считает их неприемлемыми. Каждый раз, когда нам приходится выбирать между излишним регулированием и защитой свободы интернета, мы, безусловно, будем выбирать свободу», — заявил он. Аудитория встретила его слова удивленным недоверием. Все мы знали, что он был сотрудником КГБ и занимался в 1980-х годах охотой за диссидентами в Ленинграде. И, честно говоря, многие из нас решили, что все это лишь дымовая завеса, а не серьезное заявление о намерениях. Мы опасались правительства и ждали самого худшего. Однако в течение многих лет Путин в целом выполнял обещание защищать российский интернет. Даже когда решил нейтрализовать традиционные СМИ. В 2000-е годы олигархи, владевшие радиостанциями и телеканалами, были изгнаны или привлечены к сотрудничеству с властью. Лишь некоторые оппозиционные газеты, в основном с небольшими тиражами, остались неподконтрольными Кремлю. Журналисты, которые не приняли новые правила игры, оказались не у дел. За это время интернет стал единственной в России территорией с неограниченной свободой слова. Дуров писал об этом так: «В то время лучшим в стране было то, что интернет-сфера абсолютно не регулировалась. В каком-то смысле она была более либеральной, чем в США. Медиа-стратегия Путина была детищем его кукловода Владислава Суркова, который создавал молодежные организации и приручал оппозиционные партии, чтобы укрепить действующую власть и ослабить оппонентов. По некоторым данным, Сурков стремился привлечь под свое крыло и Дурова, видя в основателе ВКонтакте идеального советника по вопросам интернет-политики и сетевой социальной инженерии. То ли из-за своих правых либертарианских убеждений, то ли из опасений быть замеченным слишком близко к Кремлю, Дуров держал Суркова на расстоянии. Эта проблема вновь доставила хлопот молодому технологическому магнату, когда Путин наконец обратил взор на интернет. В мае 2008 года, по истечении двух президентских сроков, Путин передал пост своему ближайшему советнику Дмитрию Медведеву. Это было воспринято обществом как уловка, которая позволит Путину вновь баллотироваться на следующих президентских выборах. Во время пребывания Медведева на высшем посту тандем начал публично конфликтовать. Медведев оказался гораздо более либеральным и настроенным на реформы лидером, чем его наставник. Так что некоторые даже предполагали, что рокировка потерпела неудачу. Вот почему многие россияне были разочарованы и раздосадованы, когда на митинге партии «Единая Россия» в сентябре 2011 года Медведев отошел в сторону и одобрил кандидатуру Путина на президентских выборах в следующем году. Нелепый обмен постами между двумя самыми влиятельными людьми страны возмущал представителей городского среднего класса, которые прежде старались держаться подальше от политики, пока ничто не мешало им продолжать зарабатывать деньги. Сопротивление усилилось к декабрьским парламентским выборам, когда тысячи людей добровольно вызвались быть наблюдателями на избирательных участках. Появилось множество веб-сайтов для контроля за процессом голосования и сообщений о нарушениях. Одним из самых громких в интернете был голос Алексея Навального, ксенофоба и правого популиста, ставшего антикоррупционным блогером и яростным критиком путинской партии «Единая Россия». Протесты вспыхнули в Москве, где наблюдатели рассказывали людям о вопиющих фальсификациях, свидетелями которых они стали на избирательных участках. Полиция задержала Навального и других лидеров протеста, но демонстрации продолжались. 10 декабря более 50 тысяч человек приняли участие в митинге на Болотной площади в Москве, в непосредственной близости от Кремля. В тот же день акции протеста прошли в 99 городах страны и перед более чем 40 российскими посольствами и консульствами по всему миру. Это было масштабное проявление солидарности в противостоянии Путину, и как и в 1991 году, участники событий были ошеломлены, обнаружив, что так много людей разделяют их чувства. Для российского руководства год выдался неудачным. Арабская весна свергла или поколебала власть нескольких его союзников в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Нередко это происходило при открытом участии США и НАТО. Западные СМИ неоднократно подчеркивали роль Twitter и Facebook, описывая восстание в Египте и Тунисе, в очередной раз напоминая Кремлю об опасности этих технологий для его власти. Как бы подчеркивая это, Алек Росс, советник госсекретаря США Хиллари Клинтон, воздал должное интернету как катализатору арабской весны, заявив: «Сегодня диктатуры более уязвимы, чем когда-либо прежде. Че Гевара 21 века – это сеть». Путин не собирался становиться Батистой 21 века. Сноска. Фульхенсио Батиста. Кубинский авторитарный правитель. Свергнут восставшими во главе с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой 1 января 1959 года. Самая популярная в России блог-платформа «Живой журнал», а также несколько оппозиционных сайтов и новостных интернет-изданий подверглись массированной DDoS-атаке. Представитель Федерального следственного комитета заявил журналистам: «Мнение блогосферы все чаще оказывает влияние на самые серьезные политические, экономические и социальные процессы. В этой сфере ведутся информационные войны, направленные на подрыв доверия населения к государству». Большинство крупнейших протестных групп размещались в Facebook с учетом популярности этой платформы у прозападных либералов, составлявших основу антипутинского движения. Однако люди объединялись и во ВКонтакте, в том числе в популярной группе, которая была создана Навальным и насчитывала более 100 тысяч подписчиков. Как-то раз модератор этой группы Эдуард Кот вошел в систему и с удивлением обнаружил, что не может создать ни одного нового поста. Опасаясь, что группа подверглась цензуре, он пожаловался в службу поддержки ВКонтакте и вскоре получил личный ответ от Дурова, который объяснил, что сверхактивная группа достигла секретного лимита – 16 384 публикации в день. Через 20 минут группа была разблокирована по распоряжению Дурова. «Ради нашей группы ВКонтакте изменила свои алгоритмы», – написал Навальный в своем блоге. Кот пылко поблагодарил Дурова, на что основатель ВКонтакте ответил: «Все окей, в последние дни ФСБ просит нас блокировать оппозиционные группы, включая вашу. Мы принципиально этого не делаем. Не знаю, чем это может кончиться для нас, но мы стоим». Дуров опубликовал в Твиттер скан письма ФСБ, отправленного в компанию ВКонтакте, и содержавшего требование прекратить деятельность 7 протестных групп, в том числе группы Навального. Твит сопровождался фотографией собаки с высунутым языком и в толстовке с капюшоном. Текст гласил: «Официальный ответ службам на запрос о блокировке групп». Молодой либертарианец попытался объяснить свое решение деловым подходом и, в частности, написал: «Если иностранные сайты продолжают существовать в свободном поле, а российские начинают цензурироваться, Рунет может ожидать только медленная смерть». ВКонтакте, по его словам, аполитичная компания, которая не поддерживает ни власть, ни оппозицию, ни одну из партий. Однако на этот раз он щелкал по носу не какого-то олигарха-инвестора, а Кремль и самого Путина. Возможно, он считал, что сохраняет нейтралитет, но, помогая Навальному, он фактически связал свою судьбу с протестующими. Цена такого подхода быстро стала очевидной. Агенты ФСБ в камуфляже и с автоматами забарабанили в дверь петербургской квартиры Дурова. Притворившись, что его нет дома, он прокрался к окну, откуда смог увидеть других ФСБшников, ожидавших снаружи здания. Из-за двери начали кричать, требуя открыть дверь. А на телефон Павла снова и снова поступали звонки с незнакомых номеров. Спустя час агенты, раздосадованные отказом Дурова впустить их, ушли, не сумев вовремя получить ордер, чтобы выбить дверь. Проблемы у Дурова только начинались. Спецслужбам не удалось взять под контроль ни протесты, ни интернет. И это привело Кремль в ярость. Замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что виной всему новые технологии, которые используют западные спецслужбы для создания и поддержания постоянного напряжения в обществе. И цели серьезные, вплоть до свержения политического режима, который существует или существовал в этих странах. Выборы, особенно выборы президента РФ и предвыборная ситуация, показали, какие возможности здесь открываются с точки зрения блогосферы. Он призвал разработать новые способы борьбы с этими угрозами, и через месяц после начала третьего президентского срока Путина Государственная Дума представила наработки. Четыре депутата Нижней Палаты Парламента внесли законопроект, вдохновленный идеей великого фаервола, о создании черного списка, единого реестра сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Созданный якобы для защиты детей, этот черный список позволял Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, известной как Роскомнадзор, переводить сайты в офлайн-режим, если было признано, что эти сайты размещают незаконный контент. Веб-сайты или страницы, которые невозможно удалить, интернет-провайдеры должны блокировать на национальном уровне. Ограниченные черные списки и запрещенные веб-сайты существовали в течение многих лет. Реестр, созданный в 2012 году, вступил в силу по всей стране. Интернет-провайдеры уступили требованиям Кремля разрешить глубокий мониторинг, DPI, всего интернет-трафика. Эта ключевая технология великого фаервола позволяла легко блокировать запрещенные сайты и контент. Сноска. Автор заблуждается. 1 ноября 2012 года вступил в силу порядок, согласно которому интернет-провайдеры были обязаны блокировать доступ к страницам, внесенным в черный список, по доменным именам и IP-адресам. Речи о повсеместном внедрении государственного DPI тогда не шло. К концу 2012 года появились юридические и технические инструменты, позволявшие отслеживать общественные настроения, вне зависимости от того, расположены серверы в России или за рубежом. Демонстративное неповиновение Дурова, как год назад, теперь было невозможно, но о той его выходке не забыли. 5 апреля появилось видео, на котором белый Мерседес, зарегистрированный на старшего сотрудника ВКонтакте, пытался скрыться от полицейских и переехал одному из них ногу. Следователи заявили, что за рулем был Дуров. ВКонтакте заверили, что это невозможно, поскольку Павел не водит машину. Но вскоре в штаб-квартиру компании пришла полиция и потребовала внутренние документы и файлы. Почувствовав опасность, Дуров покинул страну. Примерно в то же время близкий к Кремлю частный инвестиционный фонд объявил, что купил у соучредителей Дурова, Мирилашвили и Льва Левиева 48% акций ВКонтакте. Хотя обвинение в нарушении ПДД свелось к простому административному штрафу, что позволяло Дурову вернуться в Россию, его дни у руля компании были сочтены. В начале 2014 года Дуров продал оставшуюся долю во ВКонтакте соратнику Усманова. того самого олигарха, которому когда-то публично дал отказ. В апреле, после протестов на Украине против президента Виктора Януковича и присоединения Крыма к России, Дуров покинул пост генерального директора. В интервью техническому порталу TechCrunch он сказал: «Я не в России и не планирую возвращаться. К сожалению, страна несовместима с ведением интернет-бизнеса в настоящее время». В сентябре крупнейший в стране поставщик услуг электронной почты Mail.ru, принадлежащий Усманову, приобрел оставшиеся акции ВКонтакте за 1 миллиард 470 миллионов долларов. Российский Facebook был нейтрализован. Покинув Россию, Дуров уже не застал последние дни свободного интернета, страстным проповедником которого всегда был. Он уехал в апреле 2014 года, взяв с собой несколько сотен миллионов долларов, полученных от продажи последних акций ВКонтакте. Инвестировав 250 тысяч долларов в фонд диверсификации сахарной промышленности островного государства Сент-Китс и Невис, он получил паспорт этой страны и начал разъезжать по мировым финансовым центрам. Он жил в Лондоне, Париже, Сингапуре, а затем поселился в Дубае. Пока российские власти разбирались с ВКонтакте, подход к использованию интернета менялся, по мере того, как люди все больше привязывались к смартфонам. Когда-то китайские цензоры, успокоенные контролем над Weibo, столкнулись с новым вызовом при появлении мессенджера WeChat, который быстро стал самым популярным в стране. Теперь российским коллегам также пришлось столкнуться с переменами в интернете. Если пользователей WeChat успешно контролировало само приложение в сотрудничестве с цензорами, Дуров собирался снова бросить вызов Кремлю. Он использовал свои миллионы для запуска и поддержки Telegram, зашифрованного приложения для обмена сообщениями, разработанного в тревожные последние дни его пребывания у руля ВКонтакте. Как и сам Дуров, Telegram был неуловим, поскольку регистрировался в качестве компании в нескольких странах с целью обойти регулирование. В приложении пользовательские данные распределяются по серверам, расположенным по всему миру. Это затрудняет вызов в суд, а чаты можно настроить на самоуничтожение через определенные промежутки времени. Эмблемой мессенджера стал белый бумажный самолетик, летящий по воздуху. Запуск приложения был весьма своевременным. Это произошло на фоне всплеска цензуры в России и откровений Эдварда Сноудена о масштабах американского шпионажа за рубежом. Telegram дал пользователям возможность, по крайней мере в теории, общаться конфиденциально и безопасно, избегая слежки со стороны АНБ и ФСБ. Сейчас кажется странным, сколь редко использовалось шифрование раньше, даже среди специалистов по кибербезопасности. Глен Гринвальд, который помог придать гласности шпионскую историю АНБ, чуть не упустил ее из-за недостаточно защищенной электронной почты и изначального нежелания использовать громоздкий метод шифрования PGP для связи со Сноуденом. Telegram, как и аналогичное приложение Signal, которое было одобрено самим Сноуденом, делал обмен зашифрованными сообщениями простым и быстрым. Растущая конкуренция со стороны этих приложений вынудила крупные технологические компании внедрить аналогичные протоколы безопасности. Теперь сквозное шифрование используется в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook, и в Skype, принадлежащем Microsoft. Обе компании пошли на это, опасаясь потерять долю рынка. Шифрование не только предотвращает слежку. Оно помогает обойти фильтрацию, делая DPI невозможным и заставляя цензоров либо блокировать весь трафик из приложения, либо пропускать его целиком. Китай быстро запретил Telegram, а в редакционной статье в Жэньмин Жибао говорилось, что его использовали правозащитники для координации атак на партию и правительство. Однако платформу использовали не только китайские диссиденты. Если разоблачение Сноудена способствовали взлету Telegram, то другие геополитические события чуть не стали для него фатальными. В декабре 2015 года члены террористической организации «Исламское государство» атаковали объекты по всему Парижу, применив штурмовые винтовки и взрывчатку. 130 человек погибли, десятки получили ранения. Выяснилось, что группировка использовала Telegram для вербовки и связи с боевиками по всему миру. Telegram удалил ряд аккаунтов, связанных с Исламским государством. Но ущерб уже был нанесен, и вопросы о терроризме продолжали преследовать Дурова. Он не помог делу, публично признав, что удалить группу из приложения, вероятно, технически невозможно. Несмотря на это, число пользователей Telegram росло. Особенно в России, где приложение было чрезвычайно популярно и считалось чем-то вроде иконы свободного интернета во многом благодаря известности Дурова и его активной позиции по отношению к цензуре. В апреле 2017 года в петербургском метро взорвался портфель с бомбой. Погибли 16 человек, включая самого преступника. Полиция заявила, что атака координировалась через Telegram, который заговорщики использовали для сокрытия своих преступных намерений. Это заявление последовало за критикой в адрес Дурова со стороны главного российского цензора, главы Роскомнадзора. Он обвинил основателя Telegram, мол, тот нейтрален по отношению к террористам и преступникам, и заявил, что Telegram не отреагировал на требования властей хранить метаданные в России и предоставлять доступ к ним спецслужбам. Намек был ясен. Проигнорировав требования ФСБ закрыть группы ВКонтакте, Дуров невольно стал союзником диссидентов-либералов. Теперь он оказался кем-то гораздо худшим – пособником терроризма. В начале 2018 года Роскомнадзор официально уведомил Telegram о нарушении закона о хранении данных и предупредил, что может приказать интернет-провайдерам заблокировать сервис. Дни приложения в России были сочтены. Если обуздание ВКонтакте могло рассматриваться как поход Кремля против свободного и открытого интернета, то фиаско второй кампании Дурова показало, насколько далеко страна продвинулась по пути, проложенному Китаем. В то время, когда основатели Рунета впервые соединили свою страну с миром, заблокировать такой сервис, как Telegram, было практически невозможно. Теперь, благодаря опыту китайских цензоров и китайскому оборудованию, охраняющему границы российского интернета, такая блокировка стала не сложнее нажатия на кнопку. Синие, черные и белые бумажные самолетики пролетели над головами собравшихся в центре Москвы на проспекте Сахарова в апреле 2018 года. Тысячи человек заполнили широкий бульвар, названный в честь советского физико-ядерщика, диссидента и борца за мир Андрея Сахарова. Одни складывали самолетики и держали плакаты с надписями «Big Brother is watching you» и «Настолько плохо, что даже интроверты здесь». Другие несли красные флаги с черной эмблемой Роскомнадзора в белом круге, напоминающие нацистский флаг. Они протестовали против решения об окончательном запрете Telegram. Его приняли 2 неделями ранее. Дуров отказался передать ключи шифрования властям, и решением суда интернет-провайдерам было приказано заблокировать серверы Telegram и запретить пользователям доступ к нему. Наблюдая за протестами из эмиграции в Дубае, Дуров был вне себя от радости. Бумажный самолетик, некогда бывший символом спеси и неумеренности его самого и его коллег-миллионеров, теперь стал символом свободы. Он призывал людей запускать самолетики в знак протеста против решения цензора, но не ожидал, что получит такую поддержку. Если вы живете в России и поддерживаете свободный интернет, запустите из своего окна бумажный самолетик сегодня в 7 часов вечера по местному времени, написал он 22 апреля 2018 года. Пожалуйста, спустя час соберите самолетики вблизи себя. Помните, сегодня день Земли. На первую акцию протеста вышли сотни человек. Через неделю на проспекте Сахарова собралось около 12 тысяч человек, и небо заполнили летающие бумажные самолетики. Реакция пользователей Telegram на запрет была неожиданной. Не менее неожиданной была и решительность, с которой Роскомнадзор взялся приводить его в действие. поскольку Дуров и другие призывали пользователей устанавливать VPN и другие инструменты обхода цензуры, власти избрали тактику выжженной земли. Они даже заблокировали сотни тысяч IP-адресов, связанных с Amazon и Google, после того, как облачные серверы этих компаний были использованы для обхода блокировки Telegram. Пострадали сотни других веб-сайтов и предприятий, использующих серверы в России. Пользователям не удавалось загрузить их или провести транзакции. Роскомнадзор задел других, и это не ошибка, сказал администратор одного из сайтов интернет-изданию «Медуза». Я считаю, что это механизм давления не только на Telegram, но и на всех, кто так или иначе с ним связан. На очередной пресс-конференции Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, был вынужден отрицать, несмотря на доказательства обратного, намерение Кремля построить великий российский фаервол в китайском стиле. В течение нескольких дней к миллионам заблокированных узлов Google и Amazon добавились десятки тысяч IP-адресов Microsoft. Десятки VPN-приложений и прокси-сервисов также оказались под запретом. Популярные сервисы Google, включая Gmail, YouTube, Google Drive и инструмент безопасности ReCAPTCHA, сообщали о сбоях. Один владелец бизнеса подсчитал, что из-за сбоев теряет более 32 тысяч долларов в день. Другие предсказывали, что общие потери для экономики могут быстро достичь миллиарда долларов. Смарт-телевизоры, сервисы продажи авиабилетов и проката велосипедов, майнинг биткоинов, онлайн-игры и мобильный Wi-Fi – вот лишь небольшой перечень сфер, которые, как сообщалось, пострадали от массовой блокировки IP-адресов. Довольно скоро появились признаки того, что такое давление работает. В самом начале борьбы Telegram с блокировками Дуров публично поблагодарил Apple, Google, Amazon и Microsoft за то, что они не участвуют в политической цензуре. Ни одна из компаний не связывала свои действия с Telegram, но примерно в то же время, когда Роскомнадзор начал массовую блокировку их IP-адресов, Google и Amazon объявили, что запретят доменное фронтирование, при котором разработчики перенаправляют свой трафик через серверы компаний для обхода государственных блокировок. Использующие доменное фронтирование для обхода цензуры исходят из того, что для полной блокировки властям заодно придется заблокировать Google и Amazon, а для большинства стран это слишком серьезный шаг. Разработчики приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal, которое использовало эту технологию для обхода блокировок в Египте, Омане, Катаре и ОАЭ, заявили после объявления Google. Доменное фронтирование как метод обхода цензуры теперь в значительной степени нежизнеспособно. Идея доменного фронтирования состояла в том, что для блокировки одного сайта цензору пришлось бы заблокировать и весь остальной интернет. В один прекрасный момент остальной части интернета этот план не понравился, написали разработчики приложения в своем блоге. Леонид Бершицкий, бывший редактор газеты «Ведомости» и интернет-издания «Слон.ру», считает, что Google и Amazon провалили проверку на способность принести свои коммерческие интересы в России и других авторитарных режимах в жертву некоему высшему принципу. Обе компании подчеркивали, что никогда не одобряли и не разрешали доменное фронтирование. Ранее оно было возможно лишь благодаря лазейкам, которые теперь закрыты. Сноска. Фронтирование оказалось не единственным способом устранить ограничения доступа. Благодаря многочисленным способам их обойти, как со стороны пользователей, так и со стороны самого Telegram, а также из-за политической неготовности властей пойти на радикальное расширение масштабов ковровых блокировок, Telegram продолжал оставаться более или менее доступным. После смены руководства Министерства связи и Роскомнадзора официальная блокировка Telegram была отменена в июне 2020 года. Решение суда, впрочем, оставалось в силе на момент записи этой книги. На акции протеста в Москве Алексей Навальный, который когда-то полагался на помощь Дурова в распространении своих идей во ВКонтакте, выступил в защиту Telegram. «Я не буду это молча терпеть. Вы будете это терпеть?» Спросил он толпу со сцены, получив в ответ громкое «Нет!» и скандирование «Долой царя!». К собравшимся также обратились представители Российской либертарианской партии, организовавшей митинг. «Россия находится на перепутье», – написал Дуров в своем телеграм-канале. «Если бездействовать, Россия потеряет Телеграм и другие популярные сервисы». Один из протестующих в Москве сказал в интервью New York Times: «Речь не только о Телеграм. Это попытка изолировать российский сегмент интернета». Успешно выстроив у себя отдельный интернет, жестко контролируемый, упорядоченный и не допускающий инакомыслия, Китай передал эту модель могущественному союзнику. Цензоры еще не закончили свое дело.